Согласие на приобретение лекарственного препарата. Усик подошел к стеклянной двери. Она бесшумно отъехала в сторону. Точно страж, охраняющий аптеку, в зале сидел пожилой тучный мужчина в очках с роговой оправой. Он как будто сошел с картины Фернандо Батера, оставив там свою подружку. Эчхун повесила репродукцию на стене в гостиной, наверное, за тем, чтобы чаще смотреть на себя. Персонажи Батера и правда сильно напоминали Эчхун. Усик тоже чувствовал умиротворение, глядя на тех толстячков. Можно сказать, чувствовал сытость, просто рассматривая ее. Глубоко посаженные глаза Батера, как прозвал про себя пожилого мужчину Усик, создавали впечатление, будто тот постоянно пребывал в крайнем замешательстве. Так бы, наверное, смотрел на мир эскимос, сидящий в меховой рубахе на жарком пляже. «Что вас интересует?» Батера говорил медленно, почти не открывая рта, как чревовещатель. «Да, радушным торговцем, ожидающих покупателей, его не назовешь. Разве в таких случаях не принято говорить «рады приветствовать вас в нашей аптеке»?» Впрочем, неважно. Усик здесь не за тем, чтобы что-то купить. «Я пришел по личному вопросу. Мне нужно встретиться с психотерапевтом, которая у вас работает». Ее зовут Чхве Хёсон. «А, вы ищете Хёсон? По какому именно вопросу?» Кажется, он пришел по нужному адресу. Батера привстал и указал на диванчик у стола, предлагая Усику присесть. Он тут же опустился на мягкие подушки и, наконец, окинул взглядом помещение и обстановку вокруг. Старый дом, в котором раньше находился склад, переделали в аптеку. Усик прожил в этом квартале около 20 лет, так что он мог себе представить, во сколько владельцам обошелся ремонт. Старые дома очень часто выкупали, отделывали и открывали в них кафе, ресторанчики или даже читальные залы, где можно позаниматься в тишине. Но почему аптека? В этом переулке куда лучше смотрелось бы тихое, уютное кафе, в котором можно было бы укрыться от внешней суеты. Когда в медицинском центре Усик с Эчхун узнали адрес доктора Чхве, они так удивились, что сначала даже пропустили мимо ушей новость о том, что психотерапевт уволилась. У них не было сомнений, что она ушла из-за случая с Ханной. Ужасно осознавать, что их девочка ударила врача с такой силой, что повредила ей глазницу. Когда Усик с Эчхун узнали подробности случившегося, они онемели от потрясения. Конечно, Хана не отличалась вежливостью, но никогда не была агрессивным подростком, умная, с добрым сердцем, и на тебе. В том, что с ней произошло, были виноваты они, ее родители, и зачем только они встретили друг друга. Ради психологического здоровья Ханны Усик постарался отказаться от своих сексуальных предпочтений. Это было самое большее, на что он был способен как отец. Усик родился геем. Но признаться в этом самому себе было сложно. Он просто привык считать, что внутри него сломалась та часть, которая отвечает за сексуальные предпочтения. Усик был мальчиком, но когда он смотрел на других мальчиков, то чувствовал, как сердце у него замирает, а щеки краснеют. В период полового созревания он ненавидел себя. Первой его любовью стал одноклассник, от которого веяло мужественностью. На лице у него пробивалась щетина, а легкая школьная форма, казалось, трещала по швам под напором мускулистого тела. Усик, страшный интроверт, мучился со своими чувствами в одиночестве, но потом все же признался. «Я люблю тебя. Когда не вижу тебя, просто перестаю дышать». Одноклассник избил Усика чуть ли не до смерти. Его возлюбленного отчислили, а сам он был отстранен от занятий. По школе в мгновение ока распространились слухи о том, что один парень признался в любви другому, и Усику пришлось уйти. Дома к нему относились как к уроду. Отец называл его вонючим гомиком. Через 2 года он сдал экзамены и получил сертификат, который приравнивался к школьному аттестату. Но с этим документом он не мог стать полноценным членом общества. Несовершеннолетний, без аттестата о среднем общем образовании, не имел шансов найти нормальное место работы. Он встречался с несколькими мужчинами, которые нередко распускали руки, стал подрабатывать в барах и гей-клубах. Как-то раз на работе он увидел объявление брачного агентства. Устроим вам встречу, уготованную судьбой. Решил сходить туда, ни на что особо не надеясь. Его как раз бросил парень. Именно там, на третьем этаже обшарпанного здания, он и встретил Ичхун. Она внимательно выслушала все его переживания и пообещала найти подходящую пару. Затем постепенно они стали сближаться. Усик увидел в ней старшую сестру, а она в нем младшего брата. Но молодой человек был слишком беспечен. Ему казалось, что ее томный взгляд — всего лишь последствия опьянения. Да, они часто выпивали вместе. Пропустив по стаканчику, каждый начинал изливать другому душу. «Мне уже скоро 40. Сижу в этой развалюхе, строю из себя мамочку. Какой мужчина увидит во мне женщину? У меня никогда не было отношений, и детей у меня нет. Какая же никчемная жизнь!» Эчхун прожевала сушёного кальмара и выпила еще одну стопку соджу. «Думаешь, только у тебя жизнь никчемная? Моя вот полна грязи. Сегодня какая-то мадам засунула мне руку в трусы. Многие идут в клуб, чтобы просто расслабиться, повеселиться, а потом начинают лапать хорошеньких посетителей. Как же меня это бесит! Пусть ее еще 500 лет преследует неудача. Почему мужчины, которые мне нравятся, считают меня отбитым на всю голову, а женщины, которыми я вообще не интересуюсь, видят во мне игрушку?» Он жаловался, словно молодая девушка, которую бросил парень. Так, в один из вечеров, когда их попойка растянулась на всю ночь, Усик приобнял Ичхун, а она откинула голову ему на плечо. Сострадание друг к другу опутало их с ног до головы, сердце стало невесомым, как воздушный шар, а внизу живота вдруг стало невыносимо горячо. После случившегося Усик прервал всяческое общение с Ичхун. Когда она приходила к нему на работу, он тут же сбегал через черный выход. Она каким-то образом разузнала его адрес, пришла к нему домой, схватила за шиворот и повалила на пол. С этого момента то из ее дома, то из его квартиры стали доноситься стоны и всхлипы, переплетавшиеся со всплесками смеха. Все зрелые женщины, без исключения, испытывали к Усику одно и то же. Хрупкий на вид молодой человек пробуждал в них материнский инстинкт. То же случилось и с Ичхун, и даже с Сэри, которую тянуло о нем заботиться. Прошло несколько месяцев. Стало понятно, что выпирающий, словно черпак ковша, живот Ичхун никак не связан с возрастными изменениями в организме. Усику пришлось подать заявление на регистрацию брака. Росший в утробе ребенок не должен был расти без отца. Вскоре на свет появилась девочка с круглыми, темными, словно каштан, глазами. Они назвали ее Канхана, единственная, кто имеет значение в целом мире. Усик относился к ней так, будто она была воздушная. Стоит ему дунуть, она улетит, стоит прикоснуться, она растворится. Но, несмотря на привязанность к дочери, в сердце Усика царила пустота. Не в силах смотреть на страдания мужа, Ичхун купила для него гей-клуб. Одного она не учла. То, что Усику нравились мужчины, совсем не значило, что он станет хорошим управляющим. Чтобы заведовать гей-клубом, не обязательно быть геем, но обязательно знать, как вести бизнес. Он 3 раза чуть не потерял заведение, и Ичхун пришлось заложить недвижимость. Хорошо, что удалось хотя бы сохранить квартиру. Дочь росла жизнерадостной и веселой, несмотря на то, что хрупкость ее тела пошла в Усика. Они ничем не отличались от других родителей, и это было большим облегчением для всех. Правда, ни он, ни она не признавались даже себе, что творится у каждого в душе. Но их дочь, видимо, из-за позднего полового созревания, погрузилась в депрессию, перестала разговаривать и, в конце концов, порезала себя ножом. Они забрали ее из школы и отправили в больницу, а теперь она еще и напала на врача. «Думаешь, стоит туда идти? Не очень хочется выслушивать оскорбления». Ичхун сомневалась, нужно ли им просить прощения, если их ребенок психически неуравновешен и не может отвечать за свои поступки. Конечно, в какой-то мере она была права, но Усик хотел встретиться с психотерапевтом не только чтобы извиниться. Его очень волновало, что все-таки дочь сказала доктору Чхве. Ханна что-то произнесла, и психотерапевт это слышала. Я хочу узнать, что именно. Тебя разве не волнует, что сказала наша дочь? Конечно, волнует. Усик позвонил в медцентр и узнал, что доктор уволилась. Ему дали ее домашний адрес, который, судя по информации из интернета, совпадал с адресом аптеки сердечных дел. Бегло прочитав об их эксклюзивном препарате, он решил, что это просто рекламный ход. Продают Виагру под видом целебного эликсира любви. Эчхун полностью с ним согласилась. Выслушав рассказ мужа, она пришла к выводу, что место крайне странное. Батера внимательно выслушал Усика, сказал, что Хёсон действительно его дочь, и никак не отреагировал на то, что Ханна на нее напала. Он лишь ответил, что дочь сейчас не в аптеке и неизвестно, когда придет, и предложил либо подождать, либо зайти к ним в другой раз. Усик кивнул, встал с дивана и стал расхаживать между полок, уставленных коробочками и медикаментами. Он достал кошелек. Про любовный эликсир Усик знал мало, поэтому решил купить каких-нибудь витаминов. Ему было неловко от того, что он пришел извиняться с пустыми руками. Мог хотя бы принести цветы пострадавшей женщине. Усик решил, что купит витамины. Хане они не помешают. Батыра меж тем вернулся на свой стул, сдвинул очки на кончик носа и, видимо, собрался снова погрузиться в чтение. «Извините, я хотел бы приобрести набор витаминизированных напитков и несколько упаковок витаминов, самых дорогих». Батыра пальцем поправил очки на переносице и равнодушно посмотрел на Усика. «Мы не продаем витамины». Усик не поверил своим ушам. Хотя в этой аптеке, в отличие от других, действительно не было ни рекламных плакатов от известных производителей, ни жидкостей для полоскания рта на полках, ни коробок с витаминными напитками. Получается, они не торгуют обычными лекарствами? А что вы продаете? Что это за лекарства на полках? У вас только рецептурные препараты? Усик сделал вид, что не знает о продукте, который здесь производится. «Мы торгуем препаратами, которые вызывают чувство любви. Если вам интересно, могу рассказать подробнее». Усик кивнул. Батера достал с полки маленькую коробочку и протянул ее ему. «Это так называемый любовный эликсир». «Любовный эликсир?» — повторил Усик, удивленно приподняв брови. «Верно, вы не ослышались. Если начать принимать его без консультации со специалистом, может развиться любовная лихорадка». Батера начал рассказывать нечто удивительное, достойное фантастических романов. Сначала он поведал о поцелуе Фифтине, основном веществе в составе препарата, затем перешел к теме психологической Виагры. Похожую информацию Усик читал в интернете, но часть объяснений он все же не понял. «И вы все это продаете?» Усик потряс головой, не веря своим ушам. «Продаем. Так уж получилось, но...» Батера поделился еще одной подробностью. Оказывается, чтобы купить этот так называемый эликсир, прежде необходимо подписать согласие на приобретение лекарственного препарата. Также перед подписанием документа вы должны пройти консультацию и подробно объяснить, зачем вам нужен этот препарат. «Что это за лекарство, если его продают с таким количеством условий?» — подумал Усик, снова садясь на диванчик. Батера говорил так, будто зачитывал какую-то важную декларацию. «Будь здесь Эчхун, она бы непременно высказалась. Я плачу деньги за ваш продукт и должна еще что-то подписывать и объяснять? Это вы должны меня уговаривать его купить». Любовь. Чушь собачья. Счастливая любовь — это когда вы вступили в брак с подходящим человеком. «Кто проводит консультацию? Вы?» — спросил Усик, сложив руки на коленях и принимая самый добропорядочный вид. «Зависит от вашего желания. Могу провести я или моя дочь». «Ваша дочь, значит?» Он никогда не встречался с Чхве Хёсон, но почему-то заранее испытывал к ней расположение. Усик чувствовал, что ей можно доверять. Без сомнения, она первоклассный специалист, если смогла разговорить его долго молчавшего ребенка. Вдруг Усик почувствовал движение за спиной. «Хёсон, к тебе пришли». Батера, сидевший напротив, обратился к дочери. Усик обернулся. У стеклянной входной двери стоял еще один персонаж Батера. Теперь и девица как будто спрыгнула с картины в его гостиной. Пухлые щеки с персиковым румянцем, двойной подбородок и огромные выразительные глаза, как у мультяшного лягушонка, только они сильно отличались от отцовских. Усик сразу внимательно осмотрел ее лицо, но она выглядела здоровой, даже не носила повязки. «Хесон, здравствуйте, я отец Ханы», — представился он и низко поклонился. «А кто такая Ханна?» «Девушка, которая ударила вас головой». «А, понятно. Зачем же вы пришли?» — спросила Хёсон и неловко уселась в кресло. «Как ваши глаза?» «Мне уже лучше. Вы не представляете, как мне жаль. Ханна совсем не агрессивная, но из-за своего недуга повела себя так непредсказуемо. Прошу, не держите на нее зла. Вам не стоило приходить, чтобы просить прощения. Это мне жаль, что я не смогла довести консультацию до конца». «Хёсон, кажется, этот мужчина интересуется нашим препаратом», — вдруг сказал Батера, который до этого внимательно прислушивался к диалогу. «На самом деле, меня больше всего интересует, что сказала вам Хана. Я слышал, что вы смогли ее разговорить. Вы ведь и сами знаете, что она страдает потерей речи. Когда мы с женой узнали, что Хана что-то вам сказала, то удивились и снова обрели надежду на то, что наша дочь сможет поправиться. Именно поэтому я и пришел к вам, хоть это и неэтично с моей стороны». В голове Усика раздался подбадривающий голос Ачхун. «Молодец, красиво и верно все говоришь». «Да, знаю. Лечащий врач сказала, что пациентка страдает афазией. Извините, привыкла называть всех пациентами, хотя уже не работаю в клинике. Мне очень жаль, что вам пришлось уйти с работы из-за нашей дочери». «Это совсем не так. Как видите, мы с родителями открыли аптеку. Требовался консультирующий психотерапевт. Так что не принимайте мое увольнение на свой счет. Как Ханна? У нее есть улучшение?» «Нет, она по-прежнему молчит. Поэтому мы и удивились, когда узнали, что она заговорила с вами. Я не уверена, что хорошо помню, но, кажется, она произнесла чьё-то имя. Да, точно, Чеван. У меня есть знакомый с похожим именем. Как раз об этом я тогда и подумала». «Чеван? Вы его знаете?» «Нет, впервые слышу это имя. Я обязательно спрошу у жены». «Спросите, но лучше пролистайте записные книжки или личные дневники Ханы. А еще можно проверить школьный альбом с фотографиями и список контактов в телефоне. Если она назвала имя этого человека, несмотря на проблемы с речью, значит, это кто-то очень важный для нее. Мне кажется, если бы вы продолжили сеансы, Хана могла бы пойти на поправку. Нам с женой очень жаль, что так все получилось. Непонятно, почему она на вас напала. Хёсон угодила прямо в ахиллесову пяту вашей девочки», — безразлично произнес Батера. «Мне кажется, ты прав, папа. После случившегося я много об этом думала. На сеансе Ханна была максимально открыта. Вероятно, я потревожила ее старую рану». Усик посмотрел на Батера. Видимо, перед ним был еще один знаток человеческих душ. Чудной он какой-то. Да и аптека странная. Усику вдруг захотелось узнать об этом заведении побольше. Хёсон стала вспоминать вслух, как проходил сеанс. Когда она упомянула про французскую певицу, Хана отреагировала спокойно. У нее было умиротворенное выражение лица. Усик сказал, что у дочери талант к пению. Хёсон кивнула. Эчхун на этом месте точно бы воскликнула с улыбкой. «Наша дочь просто опупенно поет ретро-песни». Потом я начала рассказывать биографию певицы, и поведение Ханы вдруг изменилось. Да, это случилось именно в тот момент. «Биографию? Что именно вы рассказали? О детских годах артистки?» Усик прекрасно понимал состояние Ханы в тот момент. Видимо, как и сказал Батера, психотерапевт случайно попала в ее ахиллесову пяту. Действительно, испытываешь отвратительное чувство, когда какой-то незнакомец вытаскивает наружу твои самые постыдные тайны. Если бы кто-то начал говорить Усику об однополой любви, не зная о его жизни, возможно, он бы тоже захотел ударить этого человека. Он дослушал Хёсон и понял, в чем крылась первоначальная причина биполярного расстройства Ханны. Она ведь выросла в семье, где отец отличался от других мужчин, а его отношения с матерью были далеки от идеальных. Да что уж там, они были ненормальными с общепринятой точки зрения. Чтобы не травмировать дочь, они старались вести себя как обычная супружеская пара. Казалось, их усилия привели к хорошему результату. Ханна выросла вполне здоровым ребенком. Однако, как выяснилось, несмотря на внешнее спокойствие и веселость девочки, в ее душе появились раны, которые стали болеть сильнее во время переходного возраста. «А вы не могли бы показать согласие на приобретение лекарственного препарата? Хотите купить наше лекарство?» Глаза Хёсон расширились от удивления. «Мне кажется, наш с вами сегодняшний разговор можно считать консультацией. Ведь можно? Ваш отец объяснил мне, что я должен сделать перед покупкой товара». Батера достал лист из ящика стола и подошел к ним. «Согласие на приобретение лекарственного препарата. Я, ниже подписавшийся, ознакомлен со всеми особенностями эликсира любви. Я ознакомлен со всеми побочными эффектами препарата. Подтверждая пункты 1 и 2, я признаю, что прием препарата — мое личное решение, и в случае нарушения мною закона под воздействием препарата вся ответственность будет возложена на меня». Усик вписал свое имя и поставил подпись, чувствуя себя пациентом, который соглашается на операцию. «Я правильно понимаю, что поцелуй, как там его, является главным компонентом вашего препарата?» «Не только он. Не знаю, что рассказывал вам папа, но рекомендованный вам препарат, вот этот, обладает успокаивающим эффектом. Ханна тоже может его принимать. Если ее сознание успокоится, она сможет все рассказать. Действие этого лекарства очень похоже на действие алкоголя. Оно выводит на откровенность». «Думаю, вы правы. Этот препарат пойдет Хане на пользу. Но мне обязательно подписывать согласие. У папы в прошлом были какие-то неприятности. Ничего серьезного, но он пережил сильное потрясение. Так что согласие — всего лишь подушка безопасности для нас». Усик взял эликсир и вышел из аптеки. Его не отпускало ощущение, что он побывал в мире магии.